Мы сдвинули плиту в сторону и начали раскапывать могилу. Но лопаты не уходили в грунт глубже, чем на 2-3 пальца. Выбросив верхний слой, пришлось взяться за кайлы и разбивать грунт, слежавшийся за несколько сот или тысяч лет со дня похорон. Еще на четверть удалось углубиться, но следующая четверть досталась уже с трудом. Грунт оказался таким же твердым, как и образовавший стену башни, только работать кайлой в яме было удобнее. Прошли еще четверть и присели передохнуть. «Взгляни-ка, Фома», — заявил Лобсен. «В стенках могилы такие же слои, как в стене башни. Одни в 2, иные в 4 пальца толщиной. Неужели они и могилы такими слоями закладывали? Чудно что-то. Понять не могу, как и зачем они это делали». «Да, непонятно», — согласился я. «Может, сверху так делали, чтобы волки не могли свежую могилу раскопать?» Углубились еще на 2/4 с таким же трудом. Выемка имела уже почти 1,5 аршина глубины, а слои разных цветов продолжались. «Знаешь ли, Лобсен, — сказал я, утирая пот с лица, — попробуем раскопать самую простую могилу. Может быть, знатных людей так прочно закапывали, а бедняков засыпали рыхлой землей?» По соседству был холмик с хормыком. Лопатами мы разбросали песчаный грунт, и только корни куста немного затрудняли работу. Но под холмиком грунт оказался такого же качества, как под плитой, и опять пришлось взяться за кайлы. Углубились на четверть и убедились, что те же цветные породы идут слоями. Лобсен бросил кайлу. «Я думаю, что это шайтан нас морочит. Где бы мы ни начали копать, он превращает мягкий грунт в камень. Может быть, весь этот город заколдован нечистой силой? Смотри, опять пыльная буря надвигается». Я взглянул на запад. Там горизонт потемнел, серая мгла затянула его. «Вчера шайтан мешал нам работать, засыпал нас пылью, полил ливнем, и сегодня тоже будет. Этот город заколдованный. Ну, поедем скорее назад». Мы подошли к коням, которые стояли поблизости, спрятав головы от солнца и мух в куст тамариска. Проезжая мимо часовни, Лобсен остановил коня. «А эта башня низкая. Встав на седло, я взберусь на крышу и посмотрю, есть ли внутри пустое место». Я спешился и взял коня Лобсена под уздцы, а калмык взобрался с таймя на седло и, пользуясь выбоинами в стене, взобрался наверх. Часовня была круглая, первоначально она должна была иметь хотя бы плоскую крышу, которая давно разрушилась. Лобсен прошелся взад и вперед и крикнул. «Никакой пустоты! Сплошной камень неровный! Ни одной щели или провалины нет!» Мы поехали рысью, чтобы до бури выбраться из города. Туча заняла уже половину неба, но солнце еще ярко светило. Было 11:00. Через 15 минут мы достигли окраины и подскакали к палатке. Ребята уже развели огонь, повесили котел и были заняты укреплением палатки. Лошади стояли в роще, привязанные к дереву. Пыльная туча скоро закрыла солнце, которое чуть виднелось в виде красного круга. Но было так же тихо. Обедать мы уселись в палатке, ветер уже налетал порывами. С лужаек и рощ долины Дяма он поднимал немного пыли, но над городом пыль уже велась столбами. Но в этот раз дело обошлось без дождя. «Как думаешь, Лобсен, — начал я после обеда, — что нам делать дальше? В башне стену не пробили, две могилы до дна не раскопали, а часовня оказалась не часовней, а столбом без сердцевины. Завтра уедем домой, что ли?» «Не торопись, Фома», — ответил Лобсен. «Обсудим дело не спеша. Мы осмотрели уже весь город или нет?» «Осмотрели очень наскоро. А ту часть, что за кладбищем лежит, совсем не видели. Там, может быть, в домах окна и двери найдутся. И еще вот что. Часовня оказалась столбом. Часовней мы сами назвали ее. А она, может быть, такой же памятник над могилой, как другие там звери разные или для украшения просто. Нужно еще проверить в самом городе не башню, а 2-3 дома. Пустые они внутри или нет? Башни в городе могли ведь быть строены не пустые, а как столбы. Стало мне немного стыдно, что я так скоро отказался от раскопок, а мой калмык обдумал дело со всех сторон. Попробуем пробить отверстие в стене. Во дворце, например. Очень он мне нравится по наружности. Нет, сначала попытаемся залезть наверх, на стену здания. И если увидим, что внутри пусто, тогда спустимся внутрь или пробьем вход. Но здания высокие. Как же мы влезем? Я приметил, есть дома сажени в 2-3 высоты. Такую лестницу нетрудно смастерить. Съезжу к дяму, там найдутся тонкие тополя, срублю и приволоку сюда. После отдыха Лопсин поехал к реке. А я взял двустволку и пошел по рощам на охоту. Вяленое мясо очень приелось, да и немного осталось его у нас. Мой парнишка остался при палатке, а собаку я взял с собой. Я направился дальше на юг, по лужайкам и зарослям кустов. Вдруг закричал и выпорхнул фазан. Я рассчитывал на зайца и не успел вскинуть ружье. Но фазан опять сел в кусты. Теперь я шел наготове, и как только фазан взлетел, я выстрелил.